Глава третья. Винтерфилд возвращается. Отец Бенвиль дважды заходил в гостиницу Дервейна и дважды получал ответ, что там ничего не знают о Винтерфилде. На третий раз его настойчивость была вознаграждена. От мистера Винтерфилда пришло письмо, в котором он сообщал, что приедет с 5-часовым поездом. Было 16:30. Отец Бенвиль решил дождаться возвращения своего друга. Он нервничал и, казалось, так спешил передать бумаги, вверенные ему содержателем приюта, что и мыслей не возникало, будто отец Бенвиль мог распечатать пакет, просмотреть бумаги, а затем прибегнуть к подделке печати, чтобы скрыть нарушение. Вновь запечатанный пакет хранился в кармане его длинной черной рясы. Его последующие поступки зависели в некоторой степени от того, как поступит Винтерфилд, прочтя исповедь несчастной женщины, бывшей некогда его женой. Покажет ли он письмо Стелле, увидевшись с ней тайно, чтобы доказать, что она жестоко оскорбила его, и желательно ли, если только представится возможность, все так подстроить, чтобы Ромейн мог невидимо присутствовать при этом свидании и сам узнать всю правду. В другом же случае, если Винтерфилд не захочет сообщать Стелле исповедь, Паттеру самому придется взять это на себя и сделать необходимые сообщения. Размышляя таким образом, отец Бенвиль медленно ходил взад и вперед по комнате, глядя по сторонам своими спокойно наблюдательными глазами. Столик в углу был завален письмами, ожидавшими возвращения Винтерфилда. Всегда готовый собрать какие бы то ни было справки, он взглянул на адреса на конвертах. Почерки, как всегда, были весьма различные, но на всех письмах, за исключением трех, были городские марки. На двух других, адресованных в клуб Винтерфилда, были иностранные марки, а одно, как показывал приписанный адрес, было переслано в гостиницу из Бопарк-Гауза. Это последнее письмо особенно привлекло внимание Паттера. Адрес, по-видимому, был написан женской рукой, и было замечательно то, что писавшая его была, по-видимому, единственной, которой не был известен адрес его гостиницы и клуба. Кто бы это мог быть? Пытливый ум отца Бенвиля принялся строить догадки даже по такому ничтожному поводу. Он вовсе и не предполагал, что письмо могло касаться его. В конверте же лежало письмо Стеллы, советовавшей не доверяться именно ему. Было 17:30, когда на лестнице раздались быстрые шаги. Винтерфилд вошел в комнату. «Вот это любезно!» — воскликнул он. «Я думал, что вернусь в худшее из уединений. Уединение гостиницы. Ведь вы отобедаете со мной, да? Вы, вероятно, думали, что я навеки поселился в Париже. Знаете, что меня так надолго задержало там? Самый прелестнейший из театров, комическая опера. Как я люблю эту школу музыки! Певучие, грациозные мелодии композиторов, последователей Моцарта. Только в Париже можно вполне насладиться этой музыкой. Поверите ли вы, я целую неделю прождал только для того, чтобы во второй раз слышать Николо в роли Уоконде. Я был почти единственным молодым человеком в партере. Вокруг меня сидели старики, помнившие первое представление оперы. Они своими морщинистыми руками выбивали такт мелодий, с которыми связывалось воспоминание о самом счастливом времени их жизни. Что это такое? Это моя собака. Я был вынужден оставить ее здесь, и она знает, что я вернулся». Он подбежал к двери и крикнул вниз, чтобы впустили собаку, которая тотчас же вбежала в комнату и бросилась в распростертые объятия хозяина. Винтерфилд отвечал на ее ласки и целовал ее с такой нежностью, с какой женщина могла бы целовать своего любимца. «Ах ты, милый мой! Стыдно было оставлять тебя здесь. Ну, впредь не буду. Отец Бенвиль, много ли друзей найдется у вас, которые радуются свиданию с вами так, как этот? У меня нет ни одного. И есть дураки, которые считают собаку существом низшим, чем мы сами. Что бы я ни делал, это животное всегда останется верно мне. Я мог бы стать презренным человеком в глазах всех прочих людей, но моя собака точно так же, как прежде, любила бы меня. Посмотрите и на ее физические качества. Например, что за безобразие, не скажу ваше, скажу мое ухо, съеженное, морщинистое, голое. Посмотрите на прекрасные шелковистые покровы ее ушей. Разве могут наше обоняние и наш слух сравниться с ее слухом и ее чутьем? Мы гордимся нашим разумом. «Удалось бы нам найти дорогу домой, если бы нас увезли в закрытой корзине. Если бы нам обоим пришлось бежать поспешно с лестницы, кто скорее может сломать себе шею? Я на своих двух ногах или она на четырех? Кто тот счастливый смертный, которому, ложась в постель, не приходится расстегивать несчастных пуговиц, а вставая снова не застегивать их? Вот она сидит у меня на коленях. Она очень хорошо знает, что я говорю о ней, и слишком любит меня для того, чтобы сказать: «Какой дурак, мой барин!» Отец Бенвель слушал эту рапсодию, так прекрасно характеризовавшую детскую простоту говорившего, с внутренним нетерпением, которое, впрочем, ничем не выражалось на его улыбающемся лице. Он решил не упоминать о бумагах, лежавших в его кармане, пока не случится что-нибудь, что заставит его как бы случайно вспомнить о них. Излишняя поспешность могла вызвать подозрение, что содержимое пакета ему известно. Когда же Винтерфельд подойдет к столику у стены и примется за письма? Часы на камине свидетельствовали о неумолимом беге времени, а внимание Винтерфельда все еще было устремлено на собаку. Терпение отца Бенвеля подверглось сильному испытанию, когда добродушный провинциал, назвав имя собаки, начал рассказывать, по какому поводу это имя дано. «Его зовут Странник, и я скажу вам, почему. Еще щенком он в один прекрасный день появился в саду Бо-парка, измученный и усталый, так что мы заключили, что он пришел издалека. Мы поместили в газете объявление, но никто не явился за ним. Так он и остался у нас. Если вы не имеете ничего против, мы угостим сегодня Странника. Он пообедает с нами». Отлично поняв эти слова, собака спрыгнула с колен хозяина и в одну минуту исполнила тайные желания отца Бенвеля. Выражая свое счастье прыжками по комнате, она столкнулась со столиком, и лежавшие на нем письма рассыпались по полу, привлекая внимание Винтерфельда. Отец Бенвиль вежливо встал, чтобы помочь собрать разбросанную корреспонденцию. Но собака предупредила его тихим ворчанием, давая знать Паттеру, чтобы он не вмешивался ни в свои дела. Она брала письма зубами и приносила их к ногам хозяина. Но и в этом случае неисправимый Винтерфельд ограничился только тем, что погладил Странника. Терпение отца Бенвеля истощилось. «Прошу вас, не церемоньтесь со мной», — сказал он. «Пока вы будете читать письма, я просмотрю газету». Винтерфельд рассеянно собрал письма, сложил их в стопку на столе возле себя и взял верхний из них. В этот вечер судьба была положительно за Паттера. Первое письмо тотчас же навело его на нужный предмет разговора. Опустив руку в карман, отец Бенвиль тотчас же вынул ее. «Мне предлагают вступить в парламент», — сказал помещик. «Какого вы мнения о представительных учреждениях, отец Бенвиль? По моему мнению, представительство доживает свои последние дни. Почтенные члены с каждым годом тянут с нас больше и больше денег. Им остается только отказаться от свободного слова или сидеть в бездействии, когда полдюжины бесстыдных идиотов из-за самых презренных целей останавливают прогресс законодательства. У них даже нет чувства национальной чести, чтобы установить общественный закон, вследствие которого достигнуть подкупом места в парламенте считалось бы таким же нечестным, как плутовать в картах. По моему мнению, Шулер не так низко пал. Он никого не побуждает изменить общественному доверию. Одним словом, все изнашивается на этом свете. Почему же палата общин должна составлять исключение из этого правила?» Он взял из стопки второе письмо. Посмотрев на адрес, изменился в лице. Губы перестали улыбаться, и веселость погасла в глазах. Странник, положив передние лапы на колени хозяина, ждал, чтобы на него обратили внимание. Но, увидев произошедшую перемену, лег в почтительной позе. «Переслано из Бо-парка», — тихо проговорил Винтерфельд. Он распечатал письмо, внимательно прочитал его до конца, подумал и снова прочитал. «Отец Бенвель», — вдруг сказал он. Паттер отложил газету. В продолжении нескольких минут не было слышно ничего, кроме стука часового маятника. «Мы с вами знакомы недавно», — начал Винтерфельд. «Но нам приятно бывать вместе, и мне кажется, я обязан относиться к вам как к другу. Я не принадлежу к вашей церкви, но, надеюсь, вы поверите мне, если я скажу, что не разделяю предубеждения против католического духовенства». Отец Бенвель молча поклонился. «А вас упоминается в письме, которое я только что прочитал», — продолжал Винтерфельд. «Можете вы назвать мне фамилию вашего корреспондента?» — спросил отец Бенвель. «Нет, не могу. Но мне кажется, я обязан сообщить вам содержание письма. Автор советует мне быть осторожным с вами. Мне пишут, что вы желаете узнать события из моей прошлой жизни и имеете на то причины, которых моему корреспонденту не удалось открыть. Я говорю прямо, но прошу вас также понять, что говорю беспристрастно. Я не могу, не выслушав его, осудить человека, и тем более того, кого я имею честь принимать у себя». Он говорил просто, но с достоинством. Отец Бенвель отвечал ему тоже с достоинством. Излишне прибавлять, что теперь он знал, что корреспондент Винтерфельда – жена Ромейна. «Позвольте мне от всей души поблагодарить вас, мистер Винтерфельд, за откровенность, делающую честь нам обоим», — сказал он. «Вы вряд ли ожидаете, если я могу так выразиться, что я снизойду до того, что стану опровергать обвинение, направленное против меня неизвестным лицом. Я лучше прямо дам доказательства и затем предоставлю вам судить, достоин ли я еще вашей дружбы, на которую вы были столь добры сослаться». После этого предисловия он в кратких словах рассказал, при каких обстоятельствах получил конверт и затем подал его Винтерфельду печатью вверх. «Решите сами», — сказал он, — «если бы эти письма попали в полное распоряжение человека, имеющего намерение шпионить за вами в частной жизни, оправдал ли бы он доверие, оказанное ему?» Он встал и взялся за шляпу, готовясь уйти сию же минуту, если б его чести коснулось малейшее выражение недоверия. По свойственной ему доверчивости Винтерфельд тотчас же принял этот убедительный довод. «Позвольте мне оказать вам справедливость, прежде чем я распечатаю это письмо. Сядьте и извините меня, если я оскорбил вас. Никто лучше меня не знает, как часто люди бывают несправедливы друг к другу». Они дружески пожали друг другу руки. Никогда у человека не бывает так легко на душе, как после серьезного объяснения, неизбежность которого тяготила его. Высказавшись, оба продолжали разговор непринужденно, будто ничего не случилось. Отец Бенвель подал пример, он сказал весело. «Если вы в самом деле верите в католическое духовенство, то нам легко будет сделать из вас доброго католика». «Не говорите с такой уверенностью», — отвечал Винтерфельд с оттенком свойственного ему тонкого юмора. «Я уважаю людей, открывших человечеству благословенное употребление хины, не говоря уж о прочих благодетельных учениях и цивилизации, но я еще больше уважаю свою свободу независимого христианина». «Может быть, свободно мыслящего? Называйте это как хотите, лишь бы то была независимость». Оба засмеялись. Отец Бенвель вернулся к своей газете. Винтерфельд сломал печать конверта и вынул бумаги. Исповедь первой попалась ему на глаза. Прочтя первые строки, он побледнел. Он стал читать дальше, и глаза его наполнились слезами. Тихим, прерывающимся голосом он сказал патеру: «Вы сами, не зная того, принесли мне самые печальные известия. Простите меня, если я попрошу вас оставить меня наедине с самим собою». Отец Бенвель сказал несколько сочувственных слов и тотчас же удалился. Собака стала лизать руку хозяина, в изнеможении свесившуюся с кресла. Вечером посыльный принес патеру записку от Винтерфельда. Высказывая новое сожаление, он писал, что опять уезжает из Лондона на следующий день, но надеется вернуться послезавтра, когда и ждет его. Отец Бенвель совершенно справедливо заключил, что Винтерфельд отправился в город, где умерла его жена. Но, отправляясь туда, он не имел намерения, как думал патер, расспрашивать пастора и квартирную хозяйку, присутствовавших при болезни и смерти его жены. Он хотел оправдать надежды на его жалость и сострадание, которые высказала женщина, принесшая ему столько горя. Он решил поставить на безвестной могиле, о которой с такой грустью и покорностью упоминалось в исповеди, простой каменный крест с фамилией, которую она не хотела носить при жизни, боясь запятнать ее, сделав краткую надпись «Эмма, жена Бернарда Винтерфельда». И, преклонив колено у холмика, покрытого дерном, он исполнил цель своего путешествия. Поблагодарив пастора, он вернулся в Лондон. Другой человек предпринял бы свою грустную поездку один. Винтерфельд же взял с собой собаку. «В такие минуты я должен любить кого-нибудь», — говорил он.